И снова находчивому стало как-то неприятно, скучно. «Жалко, что ли?» — крикнул он вверх. Опять молчание. Неужели все-таки удав прополз к реке, где сидит задумавшийся? «Слушай!» — крикнул он снова мартышке. «Здесь никто не проходил в сторону реки!» Тягостное молчание. Но мартышка долго молчать не может. «Ты хотел сказать, никто не прополз!» Наконец ядовито ответила она. «Знает!» С ужасом подумал он и в то же время почувствовал злость на эту чересчур развязную мартышку. «Я хотел сказать именно то, что я сказал!» Надменно ответил он и замолк. «Ой, какой наглый!» — прошептала мартышка-дочка. «Сейчас я сделаю вертикальный прыжок и плюну ему в лицо!» — решительно прошептала мартышка-мама. «А ты проследи, как я буду делать захлёст!» «Плюнь ему в лицо, мама, плюнь!» — радостно прошептала мартышка-дочка и от волнения заёрзала на ветке. Мартышка-мама раскачалась на хвосте и полетела вниз. Она зацепилась хвостом за самую нижнюю ветку над самой головой находчивого. Хряснула ветка, за которую зацепилась мартышка, и град груш посыпался на землю. Находчивый от неожиданности страшно испугался и впервые в жизни, несмотря на свою находчивость, не сразу понял, в чем дело. Он еще не знал, что душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает как начало возмездия. «Ой!» — наконец перевел дыхание находчивый. «Это ты, мартышка?» «Нет. Карающий ангел свалился с небес», — съязвила мартышка, покачиваясь на хвосте. «При чем здесь карающий ангел?» — холодно ответил находчивый. Он уже успел прийти в себя и принять вид, подобающий королевскому глашатаю. «А при том, — ответила мартышка-мама, — что можешь заткнуться со своей песней, потому что кое-кто, кое-куда уже давно прополз». «При чем здесь удав?» — закричал находчивый, теряя самообладание. «Я не позволю! Я королевский глашатай! Я буду жаловаться! Я...» «А между прочим, я ничего не говорила про удава», — сказала мартышка, продолжая качаться на хвосте. «Нет, говорила!» — закричал находчивый. «Это безобразие! Это издевательство над королевским глашатаем! Ты тренируешься над нейтральной тропой! Я этого так не оставлю!» А в самом деле, над нейтральной тропой тренироваться не положено, и вообще лучше с ним не связываться, подумала мартышка. Отменив обещанный плевок, она молча полезла вверх, а находчивый пошел дальше, возмущенно жестикулируя ушами и что-то бормоча. «Ну что, плюнула?» — спросила мартышка-дочка, когда мать долезла до верхней ветки и уселась рядом с дочкой. «Еще как!» — ответила та. «А он что?» — спросила дочка. «А что он? Утерся и пошел». «Мама», — сказала мартышка-дочка, — «а что, если я сбегаю, предупрежу задумавшегося?» «Не стоит вмешиваться», — ответила мартышка-мама и добавила. «Да, пожалуй, уже и поздно». «А вдруг успею?» — воскликнула мартышка-дочка. «У меня ведь очень быстрый горизонтальный прыжок». «Нет, и все», — сказала мартышка-мама более строгим голосом. «Ты еще маленькая, чтобы вмешиваться в такие дела». «Мама, мамочка, прошу тебя, я побегу, я полечу, я успею», — умоляла мартышка-дочка свою мать. «Нет», — еще строже и непреклонней отвечала мать, — «ты еще многого не понимаешь. Мне тоже жалко задумавшегося. Его учение и для нас представляет интерес. Но он слишком далеко заходит».